Глава 5. Просыпалась тяжело. Голова, больше похожая на камень, отказывалась подниматься с пола. С пола? Я все же напрягла зрение и оглядела окружающее меня пространство. И действительно, я лежала на полу кареты, накрытая засаленной рогожей. Кто-то заботливый, подозреваю тот же, кто накрыл меня этой шкурой, подложил мне под голову саквояж, и теперь затылок ритмично ударялся обо что-то острое и твердое. Пошарив рукой, я обнаружила угол каминных часов. Все-таки зря взяла их с собой. Зато стало понятно, почему так раскалывается голова. Я приподнялась на локтях, чтобы сдвинуться в сторону, и только в этот момент поняла, как сильно затекло все тело. Сколько же мы едем? А в том, что карета все еще продолжает движение, сомневаться не приходилось. Мое транспортное средство продолжало раскачиваться и поскрипывать. Кряхтя, как столетняя старуха, я откинула рогожу и с трудом забралась на сиденье. Голова кружилась от усилий и тряской езды. Пришлось посидеть некоторое время с закрытыми глазами, прежде чем отодвинуть занавеску и выглянуть в окно. С губ сорвался сдавленный стон. Что происходит? За окном было белым-бело. Вокруг кареты вьюжили снежные хлопья, сквозь пелену которых можно было разглядеть деревья, густо покрытые снегом. Мы ехали через лес. Самый настоящий лес. Куда меня везут? Эта мысль разбудила панику, дремавшую где-то в глубине. «Надо бежать! Надо бежать отсюда!» билась в голове. Я толкнула дверь, но она не поддалась. Толкнула сильнее, а затем задергала ручку, надавливая плечом на дверцу. Бесполезно. Меня заперли. Стены кареты начали сжиматься, грозя задавить. Воздух резко закончился. Я покачнулась, переступая ногами. Под подошвами что-то хрустнуло. Я опустила взгляд. Новейшее изобретение ученых, термоколба, разбилась на острые осколки. Я пару мгновений смотрела на них, а затем завизжала, что есть мочи, и заколотила кулаками в стену кареты. Долго кричать не пришлось, хотя я слегка охрипла, прежде чем поняла, что карета останавливается. В этот момент мне стало страшно, настолько, что я пожалела о своей истерике. Кто там за закрытой дверью? Сколько их? И что они со мной сделают? Но было слишком поздно. Снег снаружи заскрипел под чьими-то шагами. Я заозиралась в поисках оружия для защиты. Но внутри кареты находились лишь обитые тканью сиденья, рогожа и мой саквояж, который собирала Кэти. Взгляд наткнулся на осколки термоколбы. Я натянула рукав плаща на ладонь и сжала в ней один из осколков покрупнее. Снаружи лязгнул засов. Открылась дверь, являя моему взору незнакомого мужика, закутанного в плащ. «Вы чего буяните?» — рявкнул мужик, недовольно сверкая взглядом. Но в его голосе мне почудилась растерянность, и это придало смелости. Выставив перед собой осколок, я потребовала: «Отвечай, кто ты такой и куда меня везешь?» Мужик усмехнулся, отчего стал похож на разбойника с большой дороги. Лохматая борода, кустистые брови, а под ними маленькие глазки. Ну, чистый разбойник. Я сглотнула. В горле пересохло от вновь нахлынувшего страха. Мужик вовсе не выглядел растерянным или смутившимся, скорее разозленным. Похоже, я поторопилась с выводами. Защищаясь, выставила перед собой осколок. Мужик лишь скосил на него взгляд и нахмурился. «Вы, госпожа графиня, не балуйте, а то худо будет», — строго произнес он. «Ты меня убьешь?» — голос дрогнул. «Но мне нужно было знать точно. Я устала бояться. Уж лучше сразу, чем ожидать неизвестно чего». По верхней одежде я опознала в незнакомце кучера. Но успокоение это не принесло. Напротив, теперь я считала, что его отправили завести меня подальше и прикопать в лесу. «У меня другой приказ», — буркнул Петер, явно уставший от этого разговора. К тому же на улице подмораживало. От холода меня уже била крупная дрожь. Или меня трясло от напряжения. И все же я чувствовала, что сейчас мой единственный шанс узнать всю правду. Или я вытрясу ее из этого мужика, или он меня придушит. Вон у него какие ручищи. Такими шею передавить ничего не стоит. Какой у тебя приказ? Приходилось цедить каждое слово, просто потому, что голос так и норовил дрогнуть. А мне хотелось выглядеть уверенной. Мужик тяжело вздохнул, словно вел диалог с неразумной. И сдался. «Старшая леди Дайн велела отвезти вас в дубки». «Как в дубки?» — выдохнула я. «Надо сказать кучеру, удалось меня обескуражить. Тому, что приказ отдала заловка, я как раз не удивилась. Кто же еще? Но вот то, что меня решили отправить в мою собственную усадьбу, унаследованную от бабушки, это настораживало. Гилберт постарался, чтобы я не получала никакой информации о дубках и своих людях. Я слишком плохо себя вела и не заслужила знать, что там происходило эти 3 года. По мнению мужа, конечно. Госпожа графиня, вмешался кучер в мои размышления. Садитесь уже. Если тронемся сейчас, к вечеру там будем. Или в лесу придется ночевать. Постоялых дворов больше не будет. Как давно мы в пути? Так уж 4-й денёк. Добил меня кучер. Я проспала больше 3 суток. Чем же меня опоили? Организм тут же вспомнил о естественных надобностях и потребовал их исполнения. «Отойди», — забыв о страхе, велела я. «Мне нужно выйти». «Зачем?» — мужик загородил выход, схватившись руками за створки. «Тебя это не касается. Отойди». Организм уже не просто напоминал. Он звонил во все колокола, предупреждая, что ресурс иссякает, и мне лучше поторопиться. Я толкнула мужика в грудь, и он посторонился. Думать об этом я уже не могла. Торопилась скрыться за деревьями из последних сил, переставляя ноги. Слава богам, снег был чуть выше щиколоток, иначе конфуз случился бы прямо в сугробе на глазах у кучера. «Госпожа графиня, не вздумайте бежать!» — крикнул он мне вслед. «Замерзнете! Да и стемнеет скоро!» Но я и сама это понимала. Боясь потерять карету из виду, присела за первым же кустиком. Провозилась со слоями теплой одежды, но главное — успела. Кучер ждал там же, у двери, и явно тревожился. Когда я вышла из леса, на его лице отразилось облегчение. Значит, не солгал. Убивать меня и правда не приказывали. Настроение улучшилось. Будущее, еще недавно видевшееся мрачным и пугающим, раскрасилось яркими красками. Сбывались мои самые потаенные мечты. Гилберта больше нет. Зато я снова начну жить в дубках. Увижу людей, которые были для меня не просто слугами. Нет, они были друзьями. И остаются ими. После замужества я не приезжала в свою усадьбу. Даже не представляю, как они там жили все это время. Наверное, тяжко пришлось, но я ничего не могла поделать. Моим имуществом, телом и свободой распоряжался муж. Но теперь все изменилось. Стало неважным отстаивание своих прав, борьба с заловками. Через 2 недель залютуют морозы, метели занесут перевал снегом, и дубки отрежет от остального мира. У меня будет время до весны, чтобы прийти в себя, восстановить здоровье и душевные силы. Я даже была благодарна заловкам за подобный подарок. Они-то наверняка думают, что сделали мне плохо, отправив в глушь. Но я чувствовала себя почти счастливой. Ведь о поездке в дубки последние 3 года мне оставалось лишь мечтать. Дальше я ехала, изнывая от нетерпения. Даже просить еды у кучера не стала. Хотя у меня сосало под ложечкой. А есть собранный Кэти провиант я опасалась. Может, она сонную настойку не только в отвар подлила. День сменился сумерками. Мы подъезжали все ближе. Я даже начала узнавать знакомые с детства пейзажи. Наконец, карета остановилась. Я чувствовала, как сильно забилось сердце в ожидании долгожданной встречи. Проскрипел снег, лязгнул засов, и кучер распахнул дверцу. Я вышла наружу и огляделась. Вдалеке виднелись темные силуэты господского дома и флигелей, в окнах которых не мелькало ни одного огонька. «Ты не мог бы подъехать ближе?» Страх смерти отступил, и я вновь вернулась к вежливому обращению. Теперь, когда моя цель была так близка, мне не терпелось скорее оказаться в теплом доме. Напиться няниного отвара. Надеюсь, она еще жива. К тому же в животе начинала подсасывать от голода. И пусть до усадьбы оставалось меньше часа быстрой ходьбы, сейчас по сугробам я буду пробираться до самой ночи. «Простите, госпожа графиня». Кучер тоже перестал походить на разбойника и превратился в обычного мужика, уставшего от 4 дней пути. «Дальше не могу. Снега много, и земля сырая. Застрянет карета». Я понимала, он прав. Почему вместо кареты не выдали сани на полозьях, тоже очевидно, ведь тогда еще не было снега. Словно услышав мои мысли, подул ветер, а сверху снова посыпались белые хлопья. Кучер встревоженно глянул на небо. «Уж не обессудьте, госпожа графиня, я поеду, снега много, встряну ночью в лесу или на перевале». На заросшем лице отразилось беспокойство. И не зря. Перевал был непроходим в зимнее время, и кучеру явно не хотелось коротать долгие месяцы с ссыльной графиней в отрезанной от мира усадьбе. «Поезжай», — улыбнулась я, хотя внутри все сжималось от страха остаться одной на пустынной дороге в густых сумерках. «Прощайте, госпожа графиня». Кучер вынес из кареты мой саквояж, поклонился и забрался на облучок. Раздалось торопливое цыканье. Лошади с заметным усилием развернули карету, уже слегка вязнущую в снегу, а затем отправились обратно по своим же следам. Я осталась одна. Темнело слишком быстро. Ветер усиливался. Его порывы трепали плащ, бросая мне в лицо пригоршни колючего снега. Несмотря на слои одежды, я быстро промерзла. Нужно двигаться, иначе околею прямо здесь, посреди снежного поля. Дорогу замело давно, еще до моего приезда. Значит, никто не покидал усадьбу после начала снегопада. Это и неудивительно. У старого Венса всегда ныли колени на непогоду. Наверняка он предупредил экономку о грядущей метели. Я подхватила саквояж, оказавшийся неожиданно тяжелым, то ли из-за часов, то ли Кэти положила в него кирпичей. Возникла мысль оставить его прямо здесь, посреди снежного поля. Но я пожалела вещи. Кто знает, что стало с моей старой одеждой, которую пришлось оставить в дубках после замужества. Идти становилось все труднее. Ветер почти сбивал с ног. Пару раз я даже падала в сугроб, но снова поднималась. Понимала, если не встану, умру. Поэтому крепче сжимала ручку саквояжа и шагала дальше. Снега прибывало, сапоги вязли в сугробах. К тому же окончательно стемнело. Если поначалу я ориентировалась на силуэты домов, то теперь они растворились во тьме. Я шла наугад и молилась, чтобы не потерять направление. Снег набился в сапожки и растаял. Холод пробирался под плащ, вместе со снежинками скатывался за воротник. Несущие саквояж руки онемели, несмотря на то, что я старалась регулярно их сменять. Пришлось бросить вещи. Выбирая между саквояжем и жизнью, я выбрала жизнь. Стянула руками полы плаща и двинулась дальше. Стало самую чуточку теплее. Но ночью, в окружении метели, даже эта малость давала дополнительное время, чтобы добраться до тепла. а значит, надежду пережить эту страшную ночь. Не знаю, сколько времени я брела в кромешной тьме, практически наугад, потому что направление уже потеряла. Темнота и метель превратили все в зияющую пустоту. Я решила идти, покуда хватит сил. Все, что у меня оставалось, — это надежда. Вдалеке справа раздался волчий вой, хорошо различимый даже сквозь завывание ветра. Я попыталась прибавить шаг, но сугробы доставали почти до колена. Замерзшие ноги с трудом передвигались. Похоже, все-таки пришла пора прощаться с жизнью. Было ужасно обидно, что я потеряла направление и свернула не туда. Наверное, сейчас я бреду к лесу, прямо в пасти голодных хищников. Внезапный удар в плечо заставил потерять равновесие и шлепнуться в снег. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что происходит. Голова гудела и кружилась. Снова завыли волки, на этот раз ближе. Я заставила себя встать, стиснула зубы и вслепую зашарила перед собой. Это был столб, обледеневший, шершавый и толстый. Пара шагов влево, затем вправо, и я нащупала второй. Слезы потекли из глаз. Ручейки замерзали на щеках и царапали кожу. Но я их не вытирала. Передо мной стояли столбы от ворот. Это открытие вселило надежду. Все-таки я выбрала верное направление. Я добралась. Прямо передо мной усадьба. Осталось только дойти до дома. Чуть подумав, я направилась к кухне. Этот флигель располагался ближе всех к воротам. Да и память подсказывала, что он был самым теплым из всех усадебных построек. А все, что мне сейчас необходимо, — это тепло. У кухни было всего две ступеньки. Я сумела преодолеть их, с трудом сгибая ставшие совершенно непослушными ноги. Крыльцо было защищено от ветра лишь с трех сторон, но даже так стало немного теплее. Окончательно воспрянув духом, я нащупала ручку входной двери и дернула за нее. Не поверив, дернула еще раз. Она не поддалась. Снова ощупав створку, я заледенела. Слезы застыли на щеках, а надежда превратилась в прах. На двери висел большой амбарный замок.